Боря сделал музыку громче. Зазвучало знаменитое гитарное соло. «Вот, Вадик, это на все времена!» Боря отпил коньяку, сунул сигару в рот и, щурясь одним глазом от дыма, стал изображать, что играет на гитаре звучащее соло. Изображал неумело, но азартно. Вадим скинул пиджак и стал изображать, что играет на басе, тоже дымя сигарой. «Это и есть, Вадик, то, что меня соединяет с молодостью и жизнью. Это то, чего я не предам. А так теперь не играют, не умеют». «Боря, мне расписку надо написать!» — крикнул Вадик громче музыки, продолжая изображать игру на басе. «Вадик, какая тебе сейчас расписка?» — отмахнулся Боря. «На неделе как-нибудь напишешь, если хочешь». Взял и только музыку обломал. «Нет, Боря, обязательно», — сказал Вадим со всей пьяной твердостью и положил половину скуренной сигары в пепельницу. Боря грузно прошел по комнате, положив подбородок на грудь, сделал тише музыку, нажал какую-то кнопку и попросил позвать Валеру. Борина рубашка выбилась из-под ремня, волосы взъерошились. Боря набрался. Вадим это видел, но он не видел себя. «Валера», — сказал Боря появившемуся в дверях Валере, — «принеси мой портфель черный. Где он у меня?» После этих слов Валера исчез. «Ох, и зануда ты, Вадик! А когда-то такие песни писал. Кто бы мог подумать? Четверть века всего прошла. И на тебе. Расписку человек хочет писать. Бюрократ ты, Вадик!» «Ты же сам мне в прошлый раз все кишки вынул, прежде чем деньги дал. Теперь я ученый», — стараясь говорить весело, сказал Вадим. «И это правильно. Чем лучше расписка, тем крепче дружба». «Да ты затаил! Какой же ты злопамятный и обидчивый! Как я тебя терплю, не понимаю! Уже столько лет!» — сказал Боря, улыбаясь и наливая коньяк Вадиму и себе. «Это кто кого терпит еще?» — усмехнулся Вадим. «Тебя попробуй выдержи!» «Я же сущий ангел, Вадя!» — сказал Боря, погасил и сломал в пепельнице сигары свою и ту, что положил туда Вадим. «Не, курение — это зло! Давай выпьем за наше долготерпение». «Давай», — согласился Вадим. В то время, когда они пили, появился Валера. Он принес красивый твердый черный портфель матовой кожи. «Давай его сюда», — сказал Боря, допив и вытерев ладонью губы. Валера подошел, отдал Боре портфель и сразу вышел. Боря поставил портфель на стол и с громким щелчком открыл золотую пряжку. «Стоп!» — резко сказал Вадим. — Сначала расписка. — Вадик, Вадик! — покачал головой Боря. — Да ты серьезно? Ну, как хочешь. Боря поискал что-то глазами на столе, потом открыл ящик. Пьяно наклонился, заглянул в него, открыл другой. Достал оттуда несколько листов бумаги, бросил их на стол, а сверху положил ручку. — Валяй, пиши. Сделав неопределенный жест рукой, сказал Боря. — Можешь хоть в стихах. Вадим придвинул стул к столу, сел, взял листок. Пьяно его зачем-то прогладил ладонью и взял ручку. Он помнил и знал, как надо писать расписку. «Ручка не пишет», — сказал он, поцарапав ручкой по листу. «Да? И неудивительно!» — хохотнул Боря. «Так и живем. В кабинете чего только нет, а ручка не пишет. А для чего тогда кабинет?» Боря нажал кнопку и сказал кому-то. «Ручку мне принесите, которая пишет». «Ох, Вадик, что-то я сегодня устал». Он рухнул в кресло и вытянул ноги. «Сейчас, Боря, отдохнешь», — сказал Вадим. «Я мигом напишу, и мы поедем. Там Лара, бедная, уснула уже». «Знаешь, Вадик», — почти лежа в кресле, пьяно моргая, сказал Боря, «а я Митьку обратно в Лондон не отправлю. Хватит. Наигрались в классическое образование. Ты был прав». Боря задумался на несколько секунд. «Сегодня принял решение. Все узнал, документы соберу быстро. Главное, медкомиссия. Но в этом случае деньги решают все». «О чем ты, Боря?» — спросил туго соображающий Вадим. «Отправлю Митьку не в Великобританию, а в наши великие доблестные войска», — сказал Боря, печально улыбнулся. Валера принес ручку, не обратив на себя внимания, положил ее на стол и исчез. «В армию, что ли, отправишь? Митю?» — удивился Вадим. «И готов деньги платить, чтобы взяли? Ты шутишь?» «Если бы это помогло, сделал бы, не задумываясь», — ответил Боря и выпрямился в кресле. «Но это не поможет. Я нашел другой вариант. Посоветовали. Отдам Митю в военное училище. Столичное училище военных переводчиков. Конторы серьезные, с историей, учат языки прекрасно. Причем не стандартный набор, английский, немецкий, а разные, экзотические. Индийский, в смысле хинди, арабский с диалектами, санскрит. Понимаешь?» Боря встал, налил себе бокал. «То есть отличное образование плюс военная дисциплина. Там с первого курса казарменное положение, дежурство, увольнение». Вадим как взял ручку, так и держал ее, не начав писать, и слушал, но вдруг не выдержал. «Боря, ты серьезно?» — спросил Вадим и бросил ручку на стол. «Ты Митю в казарму? После Лондона? В нашу казарму?» «Вадик, да туда, в эту казарму, не попасть. Там конкурс, как я не знаю где. Там мальчишки из таких фамилий, что еще неизвестно, удастся ли туда Митю затолкать. А главное, там с такими, как Митька, умеют работать». «С какими такими?» «Боря, опомнись. Митя, он не какие-то такие. Это же Митя. Какая ему казарма? Ты что про это знаешь?» «Ты. Я-то в армии служил, а ты?» «Боря, ты же сейчас про сына говоришь, про Митю». Вадим говорил, и у него, что называется, перед глазами стоял Митя, любующийся фейерверком, а в ушах звучали Митины рыдания. «То есть, по-твоему, пусть Митя едет в Лондон, садится на наркоту и что-то там мутит, так?» Повысив голос, спросил Боря, взял бокал и отпил большой глоток. «Нет, не знаю», — ответил Вадим. «Думать надо. Думать. А не кидаться из крайности в крайность. Это же живой человек. А ты его то туда, то сюда. Теперь вот в казарму. Ты говорил ему, я слышал, что теперь слушать его больше не будешь. А когда ты кого слушал? Когда, Боря? Его ты не слушал никогда. Пацану по телефону позвонить надо. Он из-за этого машину угнал. Так надо. А ты слушать не буду. А почему бы не послушать? Убудет у тебя?» «Вадик, Вадик, остановись!» Сжимая в руке бокал, почти крикнул Боря. «Что, Вадик, что, Вадик?» Вадима уже несло. «Ты хотел со мной посоветоваться? Позвал, мол, пойдем поговорим, нужен совет. Я же идиот, послушал тебя, думал, как помочь другу. А ты много со мной советовался? Ты же позвал меня, чтобы только рассказать о том, как ты все гениально выяснил и решил. Вот сейчас зачем ты мне сказал про это училище? Опять советуешься? Хрена! Ты опять сообщаешь о своем гениальном решении. Вадик, не забывайся, речь идет о моем сыне», — перебил его Боря. «О моем, понял?» «Да здесь все твое и все», — шагнув ближе к Боре, сказал Вадим бледнее. «Преданность он любит». Тут Вадим взял свой бокал и отхлебнул коньяку, будто воды. «Для тебя же людей нет, не существует. Если ты с сыном, со своим сыном такие эксперименты устраиваешь, то что про остальных говорить, про меня?» «Ты забыл, Вадик». Боря тоже сделал шаг навстречу Вадима. «Ты не только о моем сыне говоришь, но и в моем доме. Так что не распускай свой язык». «А, понятно», — развел руками Вадим. «Всем язык в жопу и молчать, так?» «Молчать и слушать, барин говорит». «Ну вот что, Борис, если ты мне свои деньги даешь, это не значит, что я стану тебя за это выслушивать и одобрять. Одобрять и выслушивать не стану. Ты мне сам эти деньги предложил. Сам. Я тебя ни о чем не просил. Если бы не крайняя нужда... Хотя что ты понимаешь про нужду? Для тебя же эти деньги, из-за которых я должен тут тебя выслушивать, это же так. Один ужин и один заход в магазин. Сейчас я тебя выслушиваю. Тебе не кажется?» Лицо Бори пошло пятнами от гнева и выпитого. «Заткнись!» «Это ты сам заткни свои деньги себе в гудок!» Сдавленно почти проорал Вадик. «Оркестр, фейерверк устроил барин наш, а сына довел до чего? Каково ему было после побега, как под конвоем возвращаться в твой дом? Ты подумал об этом? Да сюда же возвращаться страшно! Твой дом этот — это не дом, это...» Боря, слушая, опускал голову и вдруг резко плеснул из бокала Вадиму прямо в глаза. Вадим зажмурился, плеснул своего в сторону Бори и попал тому на рубашку. Глаза Вадима сильно жгло. Он закрыл их ладонью. «Сука! Вот сука!» — сквозь зубы прошипел Вадим. «Брысь!» — брезгливо бросил Боря. «Вон из моего дома, немедленно!» Боря быстро подошел к двери и распахнул ее. «Валера!» — громко крикнул он за дверь. Валера был, видимо, недалеко и появился почти сразу. «Вадим Сергеевич с супругой уходят. Проводи, пожалуйста!» — услышал Вадим, протирая глаза ладонью. «Пойдемте, Вадим Сергеевич». Голос Валеры прозвучал спокойно, как всегда. «Мне бы в туалет», — тихо сказал Вадим. «Внизу туалет, пойдемте». Валера уже вел Вадима, который продолжал прикрывать глаза ладонью и почти ничего не видел. «Вот, вот, здесь лестница, осторожнее, ступени». «Проводи их», — крикнул Боря в спину Вадиму и Валере на весь дом. «И убедись, что ноги его нет в этом доме или рядом. Спокойной ночи!» Вадим услышал удаляющиеся Борины шаги и где-то в глубинах дома хлопнувшую дверь. «Вот уборная. Помочь?» — сказал Валера, спустившись с Вадимом по лестнице. «Спасибо, справлюсь», — сказал Вадим. Он стоял у умывальника и промывал глаза холодной водой. Голова сильно кружилась. Он вдруг ощутил себя сокрушительно пьяным, оскорбленным и страшно несчастным. А главное — ужасно, чудовищно, испепеляюще злым. Его душил гнев. Его распирало от лютого гнева. «Боря, сука! Боря!» — бормотал Вадим. Он промыл глаза, вытерся и глянул в зеркало. Там он увидел красноглазое, пьяное, перекошенное гневом и обидой лицо. Ему хотелось догнать, найти Борю и унизить, ударить, оскорбить жестоко. Он несколько секунд смотрел в зеркало, потом вышел из туалета. Валера ждал за дверью. «Валера, не в службу, а в дружбу», — сказал Вадим как можно тверже и трезвее. «Посмотри, как там наше такси. Водитель уснул наверняка, разбуди, пожалуйста. Помоги, возможно, в последний раз, а я пока жену разбужу». «Сделаю, Вадим Сергеевич», — сказал Валера и ушел выполнять просьбу. Вадим шагнул в сторону гостиной к жене, но вдруг понял, что на нем нет пиджака. Он задумался на мгновение и вспомнил, что скинул пиджак в кабинете, когда изображал игру на басе под Pink Floyd. Вадим тут же развернулся, быстро дошел до лестницы и, как ему показалось, вспорхнул по ней. Дверь в кабинет была приоткрыта, там горел свет и было тихо. Вадим сразу зашел туда. Пиджак его был брошен на спинку стула возле стола. Вадим с ненавистью смотрел на все в этом кабинете. Он ненавидел в нем все, особенно хозяина. Вадим подбежал к столу, схватил пиджак со стула, но неловким движением руки задел и уронил на пол черный портфель, который стоял на самом краю стола. Портфель шумно упал. Вадим злобно выругался и нагнулся за ним. Все происходило очень быстро. Он нагнулся, взял портфель за бок, но тот не был закрыт и распахнулся. Из него выпали несколько тонких папок, какие-то ключи и пачка знакомых красноватых купюр. 50 000 евро. У Вадима от гнева в глазах все пошло кругом. Вспомнился Умар Магомедович, вспомнилось все, что Вадима ждет уже в понедельник, вспомнился брезгливый голос Бори: «Брысь, вон я сказал». Вадим правой рукой взял пачку, оглянулся на дверь и быстро сунул деньги в карман. Следом собрал выпавшие из портфеля обратно, поставил портфель на место, надел пиджак и выскользнул из кабинета. Он вышел из кабинета и стал спускаться по лестнице. Голова кружилась. «Дядя Вадим!» Вдруг услышал он сзади громкий шепот. «Что был за шум?» «Отец ругался, я слышал». Вадим оглянулся и увидел Митю, стоящего в глубине коридора у открытой двери своей комнаты. «Митя, все нормально», — сказал Вадим тоже громким шепотом. — «Мы с твоим отцом повздорили, как мы это умеем. А я пиджак забыл в кабинете. Вот забрал. Ты почему не спишь?» — «Уснешь тут», — горько усмехнулся Митя. — «Давай, пока, Митя», — сказал Вадим и поднял руку, прощаясь. — «Не переживай». — «До свидания. Спасибо вам», — сказал Митя. Вадим поспешил вниз. Митя проводил его взглядом. Валера вернулся со двора, когда Вадим уже разбудил крепко спящую, укрытую пледом жену. Она морщилась с просонья и попросила пить. Валера принес воды. «Таксист вас ждет», — сказал Валера. Еле-еле разбудил. «О, у человека нервы и совесть чисты». Вадим под руку с женой покидал Борин дом, даже не понимая, что с ним происходит. Дождь закончился. В воздухе становилось туманно. В субботу Вадим проснулся за полдень. Дома звучала музыка, Катя музицировала. Вадим полежал, послушал. Голова была тяжелая, большая, и лежала на подушке неудобно. Однако музыка не раздражала. Катя определенно играла в свое удовольствие, а не разучивала урок, не отрабатывала что-то к экзамену. Вадим полежал, не шевелясь, и послушал немного. Дверь в спальню отворилась. Музыка зазвучала слышнее. Вадим повернул голову к двери. «Проснулся», — сказала жена, коротко глянув на него. «Как самочувствие?» Она прошла к окну, отдернула шторы. Стало светло, но не ярко. Комнату осветило пасмурным летним светом, матовым и приятным. «Самочувствие?» — хрипло спросил Вадим. «Так, нормальное, бывало хуже». «Рада за тебя», — открывая окно, сказала жена. «А то надышал и храпел». Она усмехнулась. «Всегда удивляюсь, как от таких дорогих напитков в таких красивых бутылках получается такой вульгарный выхлоп». «Я думаю, этому все удивляются». Садясь на постели и покряхтывая, сказал Вадим. «Я до сих пор этому не перестаю удивляться». «Завтракать будешь или сразу обедать?» — спросила жена, подойдя к кровати. Она взяла бутылку воды, стоявшую на столике с ее стороны, налила в стакан, стоявший там же, и подала Вадиму. «А еще надо бы съездить в магазин, вместе. Дома шаром покати, нужно купить всего». Вадим принял стакан и выпил воду в три глотка, с удовольствием и благодарностью. «Как же мне с тобой повезло в жизни», — искренне сказал Вадим, выдохнув после жадно выпитой воды. «Можно я ничего не буду говорить про свое везение или невезение?» — отходя, сказала жена. «Так завтракать или сразу обедать? Таких чудес, какие были у Бори на столе, я тебе не обещаю, но вот съездим в магазин, что-нибудь попробую изобразить. Мне даже интересно. Кстати, эта Ксюша, Олина сестра, оказалась очень милым, неиспорченным человеком. У нее дочка, Катина ровесница, играет в волейбол серьезно. А Ксюша одинокая, веселая, несчастная. Все как надо». Последние слова Вадим уже не слушал. С упоминанием Бори и вчерашнего на Вадима рухнули воспоминания. Он резко глянул в сторону, в другую, нашел глазами скомканные свои брюки, как-то снятые перед сном и брошенные на стул, да так и уставился на них. Он силился вспомнить и понять, в реальности ли было то, что он сделал ночью, и есть ли в правом кармане брюк то, о чем он подумал. Он не слышал, что именно ему говорила жена, не понимал слов. У него вспышками возникали детали и эпизоды прошедшей ночи. Если бы не присутствие жены, он бы схватился за голову и взвыл или застонал. А она что-то говорила ему. Он не понимал, но когда он услышал вопрос, точнее, разобрал вопросительную интонацию, то кивнул. «Да», — кивнув, сказал Вадим. «Что «да»? Завтрак или обед?» — переспросила жена. «Завтрак», — сказал Вадим. «Приходи на кухню», — сказала жена и вышла. Вадим тут же соскочил с кровати, бросился к брюкам и схватил их, и сразу ощутил вес и твердый объем пачки денег. Он опустился на колени и тихо застонал. Потом огляделся, нашел на столе свои часы, глянул на них, увидел, что уже около часа дня, и ни секунды не раздумывая взял телефон. Спеша, будто время шло на секунды, Вадим судорожно и без всяких сомнений набрал номер Бори. Он силой прижал трубку к уху и замер. Зависла невыносимая пауза. А потом безучастный голос сообщил, что абонент временно недоступен. Вадим тут же набрал номер снова и опять замер. Результат был тот же. «Ничего, ничего», — бормотал Вадим. «Чепуха, были пьяные, это просто глупость». Он быстро-быстро обдумывал, что нужно, а главное, что можно сделать в сложившейся ситуации. Если бы он знал другие номера, по которым можно связаться с Борей, он бы их уже набирал. Но у него был только один, личный Борин контакт. И этот контакт был отключен. Номера бесчисленных секретарей, помощников секретарей и помощников помощников, которые ему звонили по Бориным поручениям, Вадим не запоминал и не фиксировал. Это было бесполезно. Вдруг Вадим вспомнил, что у него должен быть номер Бориной помощницы Насти, которая работала с ним несколько лет. Вадим стал просматривать телефонную книгу. Он торопился, нервничал и заклинал удачу. На имя Насти ничего подходящего не нашлось. На букву «Н» в целом тоже. Вадим нашел то, что искал, только на «Боре секретарь». И хоть Вадим сомневался в том, что это именно та помощница, которую он знал, сомневался, работает ли она до сих пор, он набрал найденный номер. «Вадим Сергеевич, здравствуйте!» — услышал он женский голос. «Настя?» — спросил он. «Да, в чем дело?» «Настя, мне очень нужно, точнее, необходимо поговорить с Борисом Юрьевичем. Это срочно». «Что вы хотите, чтобы я сделала? Вам нужен его личный номер?» «Он у меня есть, но в данный момент он недоступен. Может быть, есть другой, которого я не знаю, другая линия связи. Поверьте, Настя, это очень важно. Сегодня суббота, Вадим Сергеевич. Боюсь, я вам ничем не могу помочь. А если позвонить водителю?» «Сегодня суббота», — прозвучало спокойно, но твердо. «Если Борис Юрьевич со мной свяжется, что ему передать?» «Ничего не передавать. Сказать ему, чтобы он вам позвонил?» Вадим задумался, попробовал представить себе такую возможность и отмел ее. «Нет, пожалуйста, не надо», — ответил он. «Передать ему, что вы звонили?» «Этого тоже не надо. Совсем не надо ему ничего говорить. Извините за беспокойство. Спасибо, Настя». «Не за что, всего доброго». И Настя отключилась. Вадим сразу подумал, что хорошо было бы позвонить Валере, потому что он обычно рядом с Борей. Но Вадим не записывал его номер никогда. Звонить снова Насте и просить номер Валера – это черт знает что. К тому же Вадим вспомнил, что Боря отпустил Валеру на субботу и воскресенье отдыхать. Все это Вадим обдумал чрезвычайно быстро. Решил просто ждать возможности созвониться с Борей. В конце концов, тот должен включить телефон. Вадиму ничего не оставалось, кроме как ждать. В том, что он должен как можно скорее поговорить с Борей, объясниться и отдать эти злополучные деньги, Вадим не сомневался ни секунды. Он не ждал понимания и прощения, но попросить прощения жаждал. Ему необходимо было сказать, что он не понимает, как такое могло случиться. Вадим свернул брюки и убрал подальше в шкаф, туда, где находилась только его одежда. К деньгам он даже не смог прикоснуться. Вадим брился, мылся, одевался и все время держал телефон при себе. Он завтракал рассеянно, а сам, как некое устройство, ожидал некоего сигнала, сообщения, чего угодно. Он не думал, что Боря перезвонит. Он не знал, чего ждет. Он просто не понимал, что ему делать и как исправить это глупое, гадкое, ужасное, что он совершил. После завтрака Вадим ушел в спальню и снова набрал телефон Бори. Пауза. Безучастный ответ оператора. Он ездил с женой в большой магазин, долго толкал тележку с продуктами, ходил за женой по пятам. Он кивал, соглашался или, наоборот, отрицательно мотал головой, когда она его спрашивала о каких-то продуктах, брать или не брать, а сам все думал о своем и ждал. В какой-то момент он отошел в сторону, туда, где потише, и снова набрал Борю. Боря был недоступен. Вадим набирал Борю весь день, каждые 40-50 минут. Все безрезультатно. После 7 вечера он подумал, не поехать ли к Боре домой. Он так подумал и совсем было собрался, но представил себе ситуацию, что Бори дома нет. И что тогда? Передать деньги с запиской? Кому? Мальчику-охраннику? Что писать в этой записке? У Вадима не было ответов на эти вопросы. Он отказался от этой идеи.